прикасается губами к ее лбу, затем возвращается в кабинет и валится в кресло. Странная вещь. Приступ печени прошел, но он чувствует себя разбитым. Он сидит, сжимая лоб руками, слишком опечаленный, чтобы плакать. Он не слышит стука, но шум открываемой двери заставляет его поднять голову. Это его сын Шарль. «Я пришел пожелать тебе доброй ночи». Шарль подходит к нему. Он все понял. Он хочет дать почувствовать это отцу. Он хотел бы выразить свое участие, свою любовь, свою преданность. Но кто поверит адвокату? Он крайне неискусен по части выражения своих чувств. Или, может быть, становится неискусным как раз в те минуты, когда чувства его искренние. Он обнимает отца. Настойчивость, с которой он кладет свою голову на его плечо, прижимается к нему и в такой позе замирает на несколько мгновений, убеждает, что Шарль все понял. Он так хорошо понял, что, подняв немного голову, спрашивает, неловко, как все, что он делает, но сердце его так измучено, что он не может удержаться от вопроса «А Калу?». Вопрос нелеп, потому что насколько Бернар отличался от других детей, настолько у Калу семейные черты совершенно явственные. Профитандьо треплет Шарля по плечу. «Нет-нет, будь спокоен, только Бернар». Тогда Шарль произносит наставительно. «Бог изгоняет чужака, чтобы...» Но Профитандьо останавливает его. «Разве он нуждается в том, чтобы ему говорили так?» «Молчи». «Им больше нечего сказать друг другу. Покинем их. Скоро 11 часов. Оставим госпожу Профитандье, которая сидит в своей комнате на маленьком прямом и не очень удобном стуле. Она не плачет, ни о чем не думает. Она тоже хотела бы убежать, но она не убежит. Когда она была с любовником, отцом Бернара, которого нам не для чего знать, она твердила себе: «Напрасно все это. Ты всегда будешь всего-навсего порядочной женщиной». Маргарита страшилась свободы, преступления, привольной жизни. Вот почему через 9 дней она, раскаиваясь, вернулась к семейному очагу. Ее родители вполне обоснованно говорили ей когда-то: «Ты никогда не знаешь, чего хочешь. Покинем ее». Цицилия уже спит. Калу с отчаянием смотрит на свечу. Она скоро догорит и не позволит ему дочитать увлекательную книжку, за которую он забывает об уходе Бернара. «Мне было бы очень любопытно знать, что мог рассказать Антуан своей подружке-кухарке, но всего не услышишь. Приближается час, когда Бернар должен отправиться к Оливье. Не знаю хорошенько, где он ужинал сегодня и ужинал ли вообще. Он беспрепятственно прошел мимо помещения консьержа и украдкой поднимается по лестнице». Глава 3. Эпиграф. «Изобилие и мир рождают трусов. Мать отваги всегда суровость». Шекспир. Оливье лег в постель и стал дожидаться поцелуя матери, которая каждый вечер спускалась в комнату двух младших сыновей обнять их перед сном. Он мог бы снова одеться, чтобы встретить Бернара, но все еще сомневался в его приходе и боялся разбудить младшего брата. Обыкновенно Жорж засыпает быстро и просыпается поздно. Может, он не заметит ничего странного? Услышав робкий стук в дверь, Оливье соскочил с постели, поспешно сунул ноги в ночные туфли и побежал открывать. Не было никакой надобности зажигать свет. Лунный свет освещал комнату. Оливье сжал Бернара в объятиях. «Как я ждал тебя! Я все не верил, что придешь! Твои родители знают, что ты сегодня не ночуешь у себя!» Бернар смотрел прямо перед собой в темноту. Он пожал плечами. «Ты считаешь, что я должен был спросить у них позволения, да?» Тон его был таким холодно-ироническим, что Оливье тотчас почувствовал нелепость своего вопроса. Он не понял еще, что Бернар ушел взаправду. Оливье думает, что его друг просто не хочет ночевать дома и не уясняет себе хорошенько мотива этой выходки. Он спрашивает, когда Бернар рассчитывает возвратиться. «Никогда». Свет вспыхивает в сознании Оливье. Он очень озабочен показать себя на высоте положения и не дать захватить себя врасплох. Все же у него вырывается восклицание. «То, что ты делаешь, грандиозно!»